Я хотел пройти через Россию, как когда-то странники пешком шли полураздетые, босые, пробавляясь поданным куском, без божбы, без стона и проклятия, лишь с молитвой кроткой в душе. Говорили просто люди, братья, нету счастья в проклятом гроше, нету счастья в серебре и злате, если не насытая душа. Их тебе не хватит, будет жалко медного гроша. Истребите корость в человеке. Человек был создан для любви. Сим построишь храм в себе навеки. Прочен храм стоит лишь на крови. Воеводы шибко лютовали, били, ноздри рвали, в срубах жгли. Люди голодали, умирали, но любили, верили и жили.